Часть пятая. 57. Холгер Мунк сидел в баре Фредди Фуэгос Буррито на Хаусмансгатте и ел поздний завтрак. Он плохо спал и впервые за долгое время проснулся без аппетита. Он был раздражен. Настроению никак не способствовало то, что лавки тут были узкие и твердые, как камень. Но, по крайней мере, он немного поел. Холгер хотел в Starbucks, тот был ближе. Но он не мог выдержать толпы людей там. Не сегодня. Он покинул встречу с гражданской обороной с тяжелым сердцем. И это ощущение только разрослось к вечеру. Все знайки напыщенные. Это ясное дело. Но неужели они могут быть так уверены, что нашли преступника? Всю ночь это грызло его. Он несколько раз вставал, курил сигареты одну за другой в окно, как паровоз. Проснулся от тошноты и в очень плохом настроении. Мунк скомкал упаковку и допил остатки колы, когда в помещение вошла Анетта Голли. Он не говорил с ней со вчерашнего вечера, и ему нужна была ее помощь, чтобы разложить мысли по полочкам. Обычно в этой роли выступала Мия, но она не брала трубку, что вполне понятно. «Привет», — сказала Анетта, в замешательстве оглядевшись по сторонам. «Знаю», — сказал Мунк, вытирая рот салфеткой. «Мне нужно было сбежать куда-нибудь. Мне вдруг пришло в голову, что они могут слышать и видеть все, что мы говорим в офисе». «Кто?» — сказала Голли, садясь. «Ну, ты знаешь, генералы». Анетта слегка улыбнулась и убрала волосы за ухо. Он знал, во что вылилась для нее вчерашняя встреча, но если она и была уставшей, то хорошо это скрывала. «Кофе? Буррито?» «Нет, спасибо. Мне нужно вернуться как можно скорее». Полиция организовала специальный центр приема звонков в Грёнланде. 20 телефонных линий с сотрудниками. Обнародовать подозреваемого? Естественно, реакция не заставила себя ждать. «Ну как там дела?» «Ну ты знаешь», — вздохнула Анетта. «Люди постоянно звонят. Нелегко управляться со всем этим, но мы сортируем изо всех сил». «Есть что-нибудь стоящее?» «Трудно сказать. У нас нет ресурсов, чтобы проверить даже половину. Кто-то видел его в доме по соседству, кто-то на Гран-Канарии, только что в метро, на роликовых лыжах около Согнсван. Один даже считал нашего подозреваемого тренером по футболу у его дочери, говоря, что вообще-то тот не похож на фотографии, но вел себя очень по-военному». «Вот как». «О чем ты хотел поговорить?» — спросила Анетта, проигнорировав свой телефон. «Вот об этом», — буркнул Мунк, открыв папку перед собой. Он достал нарисованные портреты Карла Эйона и положил их рядом с фотографией Ивана Хоровица. «И что ты хочешь сказать?» — спросила Анетта. «Мы всерьез полагаем, что это один и тот же человек». Голли бросила беглый взгляд на листочки. «Холгер». «Но я серьезно. Посмотри сюда. Тут же...» «Я знаю, что тебе это не нравится. Что они вот так вот запросто взяли все под свой контроль. Мне и само это не особенно нравится. Но что нам остается делать?» «Нет, я серьезно», — повторил Мунк. «Я вижу, что сходство есть, но достаточно ли оно, чтобы бросить все силы на это, бежать по их приказу, как свора собак?» «Да, но ведь эти два тоже не похожи». Она указала пальцем на два рисунка. «Мы ведь уже решили, что он маскируется, переодевается или что там еще можно делать». У Голли снова зазвонил телефон. Она бросила краткий взгляд на дисплей. «Микельсон, я должна ответить». «Подождёт», — прорычал Мунк. «То есть ты считаешь, что этого сходства достаточно, чтобы мы с легкостью позволили им управлять всем?» «Но ведь это всего лишь наброски». «Я знаю, но я отправил Карри». «Куда?» «К тем, кто действительно видел его, вживую». «В отель в Гамлебюене?» «И в клининговую службу Сагине». «Отличная идея, хотя я бы хотел иметь его под рукой в участке». «Только чтобы подтвердить». «Что это один и тот же парень?» «Да». Анетта улыбнулась. «Конечно, Холгер, это тебе решать, хоть я и...» «Ты им доверяешь?» «Не вижу причин не доверять. Зачем им указывать нам на неверного человека? Выдавать секретную информацию, если на это нет оснований? Но ты же сам видел, чем они располагают. У нас нет и десятой доли их ресурсов. У меня было такое чувство, что за окнами там находится ЦРУ. Сколько времени им потребовалось, чтобы выйти на Хоровица? 20 минут? Да-да. Решать, конечно, тебе, Холгер, но если ты спрашиваешь меня, мы идем по правильному следу. Не забывай, что фотографии Хоровица 3-летней давности. Ну и опять же... Наброски, я знаю. Я просто хочу быть уверен. Само собой, сказала Анетта, поднимаясь. «И еще кое-что», — сказал Мунк, жестом показывая ей сесть обратно. «Ты заметила, что они не дали нам тот список из 50 имен? «Засекреченный», — кивнула Анетта. «Как там? НТК?» «НТК, пусть поцелуют меня взад», — пробурчал Мунк и достал еще один листок из папки. «Ты взял его с собой?» — удивилась Анетта. «Конечно. Нужно ж было узнать. И посмотри сюда». Он быстро указал на несколько имен в списке. «О чем ты?» «Анхелен Ундергорд». «И?» «Том Эрик Вангсеттер». «Я не понимаю тебя». «Они сказали, что у нас нет ресурсов, помнишь? Чтобы присмотреть за этими несчастными людьми. Предупредить их хотя бы». «Холгер», — сказала Анетта, покачав головой. «Да я серьезно. У скольких человек такие имена?» Антон Биргер Лундамо. Я вижу, что большинство имен из списка могут принадлежать многим людям. Но эти... Почему бы не сделать хоть что-нибудь? Холгер. Нет, ну я не шучу. Я думал поручить это нашим людям. Связаться с ними? Да. Нет-нет. Почему нет? Голли склонилась над столом к нему, украдкой оглянувшись по сторонам, и прошептала. Что им сказать? У нас на свободе бегает чокнутый, убивает случайных людей и ваше имя в списке. Как думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем ты увидишь это в новостях? Будет ад, которому нет равных. Да, но черт же, Анетта, а если бы там был кто-то из твоих родных? И кого мы отправим на дело? Габриэля? Ильву? Крипос уже переориентирован. Весь участок в Грёнланде тоже. Каждая чертова машина дорожного патруля занята слежкой. Все это намного больше нас, Холгер. Благо нации, спокойствие населения и все такое. Не говоря уже о том, что они избавятся от тебя за считанные секунды. Не успеешь оглянуться, и ты уже считаешь белых медведей на Шпицбергене. Да срать я хотел на это. Делай как хочешь, сказала Анетта, в то время как ее ужасно раздражающий телефон начал вибрировать снова. Я верю, что они делают правильный выбор. Кабинет премьер-министра, юстиция. Не просто так они едят свой хлеб. Иван Хоровиц, я убеждена, что кто-то что-то знает. Нужно только отсеять всех сумасшедших. Мы близки. Скоро что-то найдется. Я чувствую это. Но мне пора возвращаться, ладно? Анетта встала и взяла сумку со стола. «Надеюсь, ты права», — пробормотал Мунк, засунув бумаги в папку. «Ты мне сообщишь немедленно, если что-то случится». «Ты первый в списке, Холгер», — улыбнулась Анетта и побежала к выходу, когда ее телефон вновь зазвонил.